Шеф-поваром взяли на работу в ресторан в элитном районе под названием «Гурман». С тех пор проявляю я фантазию свою, о тёлках мечтаю, собою играю. Кончает, кончает, красиво на блюдо его украшает продуктом от блюда, своим майонезом он вас угощает. Работу свою он зато обожает. Кладет он на блюдо киви и банан, все так эротично, приходите к нам, гурман. Куриные ножки так старается подать, как будто и будут не есть, а и бать. Шеф-поваром взяли на работу в ресторан, в любое из блюд теперь кладу я свой банан.